Невы державное течение, береговой ее гранит. Петр на скале, Невский, сами эти пушкинские ямбы, все это внешность, платье, туман же, душа. Там, в этом желтом сумраке, с Акакия Акакиевича снимают шинель, Раскольников идет убивать старуху, Иннокентий Аннинский в бобрах и на крахмальном пластроне падает с тупой болью в сердце на грязные ступени царско-сельского вокзала, прямо в желтый пар петербургской зимы, в желтый снег, облипающий плиты, которые он так мучительно любил. Впрочем, все это общеизвестно.